дивизий, из них 9 слабые, территориальные, и только одну кавалерийскую мы постараемся сохранить полностью, чтобы она в любой момент могла выступить против любого врага. Чтобы одна стоила 9. Хорошая мысль. Правильная мысль, одобрил Иосиф Виссарионович. Но не переборщим ли мы 14-й кав дивизии? Троцкий на дыбы встанет, поняв нашу стратегию. А мы сделаем это без всякого шума. Изменим номер дивизии. Пусть она считается, к примеру, 10-й. Но не снимайте наименование Майкопской. Люди гордятся этим почетным званием, сказал Сталин, разглядывая карту. Ну что же, Николай Алексеевич, я полностью согласен с вами. Кавалерийские дивизии будут теперь еще ближе к нам. Оттуда мы будем черпать нужные кадры. Свяжитесь с товарищем Буденным и Ворошиловым и действуйте. Рискуя надоесть читателю, упомяну еще об одной маленькой хитрости, которая была предложена мной и осуществлена для перестраховки, для введения в заблуждение наших противников. В ряде небольших городов были размещены совершенно безобидные, на первый взгляд, отдельные кавалерийские эскадроны для нанесения гарнизонной службы. В основном в узловых пунктах на пути к Москве. Что представляли они из себя? Покажу на примере отдельного эскадрона, дислоцированного в Острогожске. Подлежавшая сокращению кавалерийская бригада из Буденновской армии была сведена в кавалерийский полк, а затем в эскадрон. Количество бойцов значительно уменьшилось. Оружие было полностью сохранено. Командный состав получал жалование по своим прежним должностям. На учете были люди и кони в соседних населенных пунктах. В случае необходимости этот эскадрон запросто мог превратиться в полк за 2 суток в полную кавалерийскую бригаду. Вот такие резервы были в руках Буденного и Ворошилова, а следовательно в руках Сталина. Несмотря на 10-кратное сокращение войск республики, Троцкий не добился своей цели. В смутное время, в период болезни и смерти Ленина, когда обострилась битва за власть, Иосиф Виссарионович имел такую реальную и послушную вооруженную силу, какой не имел никто. Начинался новый этап борьбы. Часть вторая. Иосиф Виссарионович знал, что я с брезгливостью отношусь ко всяким политическим игрищам, к разным там правым и левым, к фракциям и оппозициям, видя во всем этом лишь вредную для государства, ослабляющую государство борьбу за место у пирога между партиями, группами людей и в конечном счете между отдельными личностями. У меня была простая позиция. Я русский человек. Мне дорого и важно то, что идет на пользу государства России. К этой моей позиции Сталин относился с уважением, во всяком случае, не переубеждал меня. Иосифу Виссарионовичу важно было, что я предан Отечеству и дружески верен ему самому. Вероятно, он сознательно, умело использовал такие мои убеждения, мое умонастроение в своих конкретных целях. Будучи в партии главным специалистом по национальным делам, он обязан был знать, что думает по тому или иному поводу образованный, рассуждающий русский патриот, славянин, в руководстве партии государства русских, украинцев, белорусов,